Глава шестая. На следующее утро мы узнали, что Красные Крылья внял мольбам родственников Длинного Волка и согласился помочь больному. Настой из целебных трав принес пользу. Кровь горлом уже не идет, и опухоль на лице начала спадать. «Ха! Я зачем было идти к нему?» — воскликнула моя бабушка. «Он заслуживает смерти, потому что послушался белых торговцев и вступил на их тропу». «Он еще очень молод. Нужно его пожалеть», — сказала мать. «Я уверен, что теперь он выздоровеет», — воскликнул я. «Мне жаль его. Не хочу я сидеть здесь и слушать, как вы жалеете этого мальчишку. Пойду-ка я в вигвам быстрого бегуна, его жены дадут мне поесть», — проворчала бабушка. Выходя из вигвама, она что-то бормотала себе под нос. «И все-то она сердится и бронит нас», — сказал я. «Ничем ей не угодишь». «Много зим прожила она на свете», — отозвалась мать. «Мы должны терпеливо выслушивать ее воркотню». Молча мы поели. Я знал, что мать тоскует, думая о войне и грозящей мне опасности. А мне хотелось знать, скоро ли пойду я на войну и какой отряд примет меня в свои ряды. Поев, я пошел на пастбище, чтобы отвезти лошадей на водопой. Синуски и Непока следовали за мной по пятам. Волчонок стал таким толстым, что ему трудно было бежать. Он начал отставать, и мне пришлось взять его на руки. Я заметил, что он и сообразительнее, и любознательнее, чем щенки. Он обнюхивал камни, кусты, траву, отыскивал следы животных, пробегавших здесь ночью. Я нашел лошадей, вскочил на одну из них и посадил перед собой Непоку. Он очень любил ездить вместе со мной на лошади, вилял пушистым хвостом и старался лизнуть меня в лицо. Напоив лошадей и отведя их снова на пастбище, я побежал сначала к Красным Крыльям, а затем к Быстрому Бегуну. Я хотел их спросить, не знают ли они, кто набирает военный отряд, чтобы совершить набег на наших врагов. Они назвали мне трех старейшин, и я обошел по очереди всех троих. Каждого я просил принять меня в отряд и поручить мне обязанности носителя трубки. Не забыл я упомянуть о том, что уже постился, видел вещий сон и имею тайного помощника. Но они ответили мне, что я опоздал. Каждый из них уже выбрал подростка, который должен был нести его трубку и прислуживать ему. Уныло плелся я к Красным Крыльям, и старик стал меня утешать. Сказал, что позднее другие отряды вступят на тропу войны, и мне позволено будет к ним присоединиться. А пока он разрешил мне пользоваться его ружьем и снабжать мясом и шкурами два вигвама — его и моей семьи. Затем он приказал жене, сидящей рядом с ним, подать ему мешок, который лежал в глубине вигвама. Развязав завязки, он достал из мешка два капкана для бобров, купленные у белых торговцев из форта Красных Курток. «Вот они!» — воскликнул он, бросив их на землю к моим ногам. «Давненько я ими не пользовался. Никогда и никому я их не давал, потому что наши охотники — народ легкомысленный и не берегут чужого добра. Но тебе я их даю. Хотя ты и молод, но я знаю, что ты будешь их беречь. Бери их всякий раз, как они тебе понадобятся. Лови бобров и терпеливо жди, когда представится возможность идти на войну. А шкурки пойманных тобой бобров ты обменяешь на ружье». «Но я не умею ставить капканы для бобров», — возразил я. «Охотники племени Каина не хотели меня научить. У каждого из них был какой-то тайный способ ставить капканы, им самим изобретенный, и они никому не открывали секрета». «Знаю, знаю. То же самое говорят и наши охотники. Но все это пустые слова. Есть только 2-3 способа ставить капканы. И охотники узнают их от старших или сами эти способы открывают. Сейчас еще рано. Приведи-ка двух лошадей. Хоть я и стар, но научу тебя ловить этих умных зверьков. Я привел двух моих лошадей, и, оседлывая их, слышал, как старик пел в своем вигваме песню волка. Затем он сказал женам: «Хай, давненько я не пел этой песни, которая приносит счастье охотнику. Сегодня я себя чувствую сильным и бодрым, и мне хочется помочь нашему юному родственнику. С ним я сам словно молодею». Он вышел из вигвама, держа в одной руке капкан и в другой ружье. Передав капканы мне, он вскочил на лошадь и крикнул: «В путь! Бобры, мы несем вам смерть!» На нем была надета шапка из меха, покрывающего голову волка. Черный нос волка спускался ему на лоб, а широкие уши торчали вперед. Посмотрев на меня, он коснулся рукой шапки и сказал: «Когда-нибудь я подарю ее тебе. Она приносит счастье охотнику».